Какое же воздействие этот фотоснимок мог оказать на Руперта де Джонга? По расчетам Алекс, он должен был произвести эффект разорвавшейся бомбы и как громом поразить этого человека. Боже, до чего бы рассвирепел де Джонг! Уж то-что, а еще раз оказаться свидетелем его ярости Алекс не хотела бы. Должно быть, Гайджин, потерявший контроль над собой, ужасное зрелище. Еще бы. Узнать о том, что его любимая Касуми не только жива, но еще и замужем за Артуром Кьюби, старым товарищем по оружию. А у де Джонга было мало привязанностей, но он оставался верен им. Он обожал Касуми. И вот теперь, когда та умирала, пора было напомнить де Джонгу о священной клятве, данной им, о чем была сделана запись в дневнике Касуми. Этот дневник Алекс читала так часто, что невольно запомнила наизусть целые главы. В частности, Касуми писала: «Я так счастлива, что трудно передать словами. Сегодня Руперт-сан заявил, что если я умру вдалеке от Японии, он отнесет локон моих волос далеко на север, в Сендай, где я родилась. Он пообещал, что часть меня будет захоронена в моей любимой Японии. Он сказал, что эта священная клятва самурая будет исполнена во что бы то ни стало. Он придет, — подумала Алекс. Он придет, я убью его и начну жить опять». Алекс протянула руку за фотографией. «Сейчас или никогда? Вам помочь?» — раздался женский голос из-за спины Алекс. Рука Алекс замерла. Через несколько секунд, долгих, томительных, она повернулась, на ее губах играла несколько напряженная улыбка. У входа в гостиную стояла молоденькая горничная, чикана по национальности. Возможно, ее прислал тот самый любитель аэробики, который недавно здесь убирал, чтобы та понаблюдала за гостьей. Девушка была небольшого роста, с темного цвета кожей. На ней были надеты белоснежный фартук и крахмальная наколка, которые, по мнению Алекс, должны были отойти в прошлое вместе с рабством и прочей атрибутикой старого юга. «Довольно привлекательная», — решила про себя Алекс. «Но, как говорят в Америке, о женщине судят по ногам». Алекс вспомнила, что уже видела девушку, когда была здесь в прошлый раз, но никак не могла вспомнить ее имени. Отчего-то ей хотелось назвать горничную Педро, что, разумеется, не могло соответствовать истине. Приложив руки к груди, Алекс как бы пыталась успокоить свое бешено бьющееся сердце. Да, сердце уже не выдерживает подобных перегрузок. Воровство явно не ее удел. Пусть уж Саймон занимается этим в одиночестве. Да как же, черт побери, имя горничной? Хорошо еще, что девушка узнала Алекс. Ее появление в гостиной не стало такой уж неожиданностью. Алекс уже было хотела попросить служанку принести стакан воды, чтобы под любым предлогом избавиться от нее, как вдруг услышала шум, доносившийся со стороны лестницы, выходившей в холл. По лестнице спускали носилки, на которых лежала Касуми. Сестра Стоунс возглавляла шествие, командуя санитарами, призывая их к осторожности и требуя от Оскара Коля, чтобы тот держался от носилок подальше. Коль же повторял одну единственную фразу: «Только не уроните ее!» Алекс поняла, что через секунду они окажутся в холле и увидят незваную гостью. «Пилар! Вот как зовут горничную! Пилар!» — обратилась Алекс к девушке. «Будьте любезны, принесите мне стакан воды». «И не возвращайся подольше», — тут же подумала она про себя. «С удовольствием, мадам», — сказала горничная и направилась в сторону кухни. Увы, слишком поздно.